Не нужна мне собака, не нужен мне кот, канарейка меня не прельщает. У меня есть питомец, уже третий год, все, что нужно, в себя он вмещает. Он мне предан и верен, он служит, как пес, будто кошка мне об ноги трется. А когда засвистит, не могу сдержать слез, этот свист у нас песней зовется. Мой питомец сидит под замком. Мой питомец ни с кем не знаком. По утрам я ловлю для него голубей, на балкон вывожу продышаться. У него есть игрушка из старых дверей, он частенько с ней любит сражаться. И на каждую из его ног шерстяных я связала специальные ботики. В них уютно, во-первых, тепло, во-вторых, и хранить безопасно наркотики. Мой питомец меня понимает. Вы бы видели, как он кивает мне. Протираю особым раствором глаза, разминаю все щупальца, усики. Прорядить ложноножки еще полчаса и немножко классической музыки. Вот теперь мы готовы пойти погулять, так что лучше забейтесь по норам все и старайтесь внимания не привлекать. Он сегодня игривый и в тонусе. Мой питомец идет погулять. Мой питомец готов удивлять. А ты над моей головою паришь на обрывке морского каната. Дребезжа и свистя, что-то мне говоришь, непонятно, да мне и не надо. А ты над моей головою паришь на обрывке морского каната. Дребезжа и свистя, что-то мне говоришь, непонятно.